Эпилог. В среду мы с Тонечкой встретились в Марабу. «Прости за вранье», — смущенно извинилась она. «Это некрасиво, но одной мне было не справиться, а сообщить, что я жена Олега». «Остановись», — улыбнулась я. «Сто раз уже говорила, что ни малейшей ревности к новой супруге Куприна я не испытываю. Я бы тебе помогла в любом случае. Очень рада нашему знакомству». «Мы и правда похожи, и это здорово сближает. Не знаю, как отнесется к нашей дружбе Олег, но я не хочу тебя терять». «Я тебя тоже», — обрадовалась Тони. «Что будет с Гавриловыми, Накашимой, Лаурой, Гоголевым и врачами из медцентра?» — спросила я. «Пока неизвестно», — ответила моя соратница и новая подруга. «Идет следствие, знаешь, мне жаль Лялю». «Она не совсем психически здоровый человек», — тихо сказала я. — Уж не знаю, посчитают ли ее адекватной психиатры, но, на мой взгляд, женщина, которая... Ляля так любила и до сих пор обожает своего мужа, — перебила меня Тонечка. — Считает его удивительным, потрясающим, необыкновенным, честным. Винит Накашиму и компанию в смерти Андрея, ни на минуту не сомневается, что она поступала правильно. Но каково Ляле будет узнать, что она фанатка Голого Короля? «Фанатка Голого Короля?» — удивилась я. «Ты о чем?» «Все считали правителя прекрасно одетым, а он шел по улице голым», — вздохнула Тоня. «В детстве меня поразила эта сказка. Я думала, что подданные того короля — страшные лицемеры. Но потом поняла. Нет, народ действительно видел роскошную мантию, а не голое тело. Случился массовый гипноз. Человек всегда видит то, что он хочет. Лялечка считала Андрея святым. Но следственная бригада сейчас выяснила о короле Ляле не очень-то хорошую информацию. Он, оказывается, тоже участвовал в махинациях Накашимы. И, похоже, чем дольше продлится расследование, тем больше выплывет на свет гадкой правды о муже Ляле. Получается, она фанатка Голого Короля. Не было идеально прекрасного Андрея, был самый обычный, не совсем честный человек. Вот уж страшный удар для женщины. И для Кости, между прочим, тоже. — пробормотала я. — Он никогда не сомневался в редкой порядочности Андрея, фанатка Голого Короля. Фанатизм, как правило, до добра не доводит. Прости, мне жалеть Лялечку мешают воспоминания о тех, кого она убила. Алёпин подал заявление об уходе. На его место назначен Олег. Только пока он ИО, — перевела разговор в иное русло Тонечка. — Ничего, скоро станет полноправным начальником, — обрадовалась я. Куприн — настоящий профессионал и заслужил повышение. «К тому же он имеет секретное оружие в лице двух блондинок», — захихикала Тони. «Знаешь, он здорово разозлился, когда услышал, чем мы занимались. Впрочем, я не сомневалась, что Олег покраснеет от ярости», — добавила я. «Мы просто на удивление похожи. Ты начинаешь фразу, я заканчиваю». Антонина достала из сумки листки бумаги. «А вот объяснение нашей похожести». «Что это?» — не поняла я. «Помнишь, мы в кафе заговорили об общих привычках?» — медленно произнесла Тони. «Так вот, я утащила с собой чайную ложку, которую ты облизывала, и сделала анализ ДНК». «Что ты сделала?» — обомлела я. Она втянула голову в плечи. «Анализ ДНК и, понимаешь... Вот, смотри. Короче, вроде бы мы с тобой двоюродные сестры. Я чуть не упала со стула. «Кто?» — Тоня начала водить пальцем по бумаге. «Ты не знакома со своей матерью, с отцом, встретилась во взрослом возрасте. Судя по результатам лабораторного исследования, наши мамы были сестрами». «Офигеть!» — прошептала я. «Извини, голова заболела. Давай поговорим позднее». «Конечно». Кивнула Тонечка и тихо добавила. «Я сама обалдела». Я вышла из кафе, села в машину и медленно поехала по проспекту. Мы с Тоней сестры. Несмотря на то, что имеем явное внешнее сходство и общие привычки, информация о нашей кровной связи меня потрясла. Я привыкла чувствовать себя одинокой. Появление в моей жизни Ленинида ничего не изменило. Папенька не стал мне близким человеком. И вдруг, пусть двоюродная, но сестра. Анализ ДНК никогда не врет. По спине пробежал озноб, между лопатками словно воткнули ледяной кол. Я сделала судорожный вдох. И что сейчас делать? Выпить кофе? Купить в аптеке литр валерьянки и проглотить одним махом? Позвонить Косте и рассказать про анализ? Я припарковалась у тротуара и трясущимися руками вытащила ключ из замка зажигания. Лучше зайду в магазин. Вон там вывеска «Товары из Японии». А у меня как раз закончился волшебный крем для лица, подаренный Аллочкой. В небольшом торговом зале за прилавком стоял парень, одетый, несмотря на жару, в темный костюм. Увидав меня, он сложил руки домиком, поклонился и сказал: «Спасибо, что зашли. Меня зовут Сергей. Чем могу помочь?» «У вас есть крем для лица?» — поинтересовалась я, оглядывая помещение, где не было, кроме нас, ни одного человека. Сергей показал на полку. «На любой вкус выбирайте вам какой. Увлажняющий, лифтинговый, ночной, дневной». Но я уже поняла, что нужной упаковки нет, и пояснила. «Мне подарили баночку изумительного средства. После его применения кожа делается гладкой, исчезают мелкие морщинки и отеки, появляется легкий естественный румянец». Сергей тут же воспользовался возможностью похвалить свой товар. «Японская косметика великолепна». Я кивнула. «Согласна. Жаль, что чудо-крема у вас на полках не вижу». «Название скажите», — попросил продавец. Я развела руками. «Увы, не владею японским, не смогла перевести надписи на упаковке». «Не беда», — широко улыбаясь, сказал Сергей и выложил передо мной буклет. «Полистайте каталог, может, узнаете крем на фотографии». Я последовала его совету и вскоре обрадовалась. «Вот он». «Этот?» — почему-то удивился продавец. «Да-да-да», — затвердила я. «Данный товар присутствует», — обрадовал меня продавец. «Но он представлен в другом разделе. Вон там, смотрите». Я чуть не захлопала в ладоши от радости. «Скорее дайте банку, нет две, а лучше три, четыре, пять. Возьму себе, Аллочке, Тони». «Извините, вы наносили крем на лицо?» После паузы спросил Сергей. «А куда еще?» — фыркнула я. «Не на хлеб же его мазать». «И помогает?» — не успокаивался продавец. «Потрясающее омолаживающее средство», — заявила я. «Уникальное». «Странно», — растерялся Сергей. «Почему?» — удивилась я. «Сами только что говорили про действенность японской косметики». Продавец почесал в затылке. «Странно, потому что это вовсе не крем для лица». «А что?» — удивилась я. «Лыжная мазь», — сдавленным голосом уточнил он. «Я попятилась. Мазь для лыж?» «Ага», — подтвердил Сергей. Потом, закрыв рот рукой, бросился к маленькой двери с надписью «Служебное помещение» и исчез за ней. Через секунду до меня донесся гомерический гогот. Я замерла у прилавка. Так вот почему в бумажонке с переводом, приклеенной к баночке, которую подарила мне Алла, была фраза «Мазюкать грецким орехом аккуратно с деревяшками». И если память мне не изменяет, там еще была чистая поверхность, любой погоде помогает идеальный результат гладкости и нужной упругости. Меня омолодила мазь, которая предназначена для быстрого бега по снегу. Следует ли мне считать себя лыжей? Дверь в служебное помещение скрипнула, появился Сергей. «Извините», — пробубнил он. «Я бегал к телефону, не переживайте, в составе этого средства прекрасные компоненты». «Но оно не для лица», — вздохнула я. «Интересно, почему так хорошо мне помогало?» «Потому что вы в него верили», — воскликнул Сергей. «А это главное, вера — великая вещь. Вот моя мама долго лечилась от гипертонии, чувствовала себя плохо, еле-еле ходила, ее все подруги жалели. А потом она услышала, что от давления может избавиться, занимаясь бегом. Она истово поверила в этот метод и начала по парку трусцой рысить. И каков результат? Теперь участвует в марафонах, недавно из Парижа вернулась, медаль там получила. И давление у нее как в 30 лет. А все потому, что она просто поверила в оздоровительную силу бега. Правда, с подругами у нее теперь напряженка. Они мою матушку жалеть перестали, завидуют ей со страшной силой. Маме же перед девочками за свои успехи неудобно. Ой, простите, разболтался я. Возьмите питательный крем на основе водорослей». Продавец отошел к стеллажу с банками, а я достала кошелек. «Вера действительно великая вещь, но просто верить мало. Надо еще по парку трусцой рысить. Тогда и станешь победителем, но одни бегут, другие только мечтают лежа на диване о победе в марафоне. Что же касается зависти, которую лентяи испытывают к вам, бегущим, Не расстраивайтесь, помните, жалость окружающих достается нам бесплатно, а вот их зависть надо заслужить.